Глава 24. Ночное преступление у моста. Казалось, этой ночи не было конца. Возбуждение девушки усилилось, когда она, сидя возле грабителя, ждала, пока он напьется и заснет. Щеки ее были так бледны, а глаза так горели, что даже Сайкс отметил это с изумлением. «Что с тобой? Ты сегодня не похожа на себя». «Я очень испугалась. Ведь тебя могли убить». Мистер Сайкс, ослабевший от лихорадки, лежал на кровати, а Нэнси уже в третий или четвертый раз пододвинула ему стакан. Неожиданно он приподнялся на руках и, всматриваясь в лицо девушки, зло произнес: «Запомни, я не прощу измены». «Успокойся, Билл. Ты устал, и тебе нужно отдохнуть». «Да, меня и вправду потянуло на сон. Надо вздремнуть. Болзи, стеречь». Глаза закрылись, но его рука крепко сжимала ее ладонь. Девушка склонилась над ним и тихо спросила: «Билл, скажи, ты любишь меня?» «Что это за пойло у тебя?» — спросил мистер Сайкс. «Совсем свалило меня с ног». С трудом приоткрыв глаза, а вскоре его рука разжалась и вяло опустилась. Он лежал словно в полном беспамятстве, погрузившись в глубокий, тяжелый сон. «Наконец-то Опи подействовал. Это единственный шанс спасти мальчика, если не поздно». Тихонько наклонившись над постелью, Нэнси поцеловала грабителя в губы и затем бесшумно отвела Оливера в сторону. «Настало время бежать, Оливер. Я отведу тебя к Лондонскому мосту. Там тебя ожидает один человек. А как же ты, Нэнси? Билл Сайкс очень рассердится на тебя. Он даже может тебя...» «Ничего, я как-нибудь справлюсь. Мне не впервой. Пойдем». Тихо крадучись мимо спящих, Нэнси и мальчик выбежали на улицу. Дорогой они разговаривали мало, ибо от волнения и неизвестности Оливер не мог собраться с мыслями и почти лишился дара речи. По-видимому, его спутница в равной степени разделяла это волнение. В темном переулке, который вел на главную улицу, сторож выкрикивал половину десятого. «Через четверть часа пробьет 10, — подумала девушка. И они ускорили шаг. Многие лавки уже закрылись. В тех глухих переулках и улицах, которыми они пробегали, направляясь из Спитлфилдс к лондонскому Вест-Энду. А тем временем собака Билла Сайкса, Булзи, сочла нужным предупредить своего жестокосердного хозяина громким лаем о том, что девушка и мальчик покинули дом. Все проснулись. Фэджин первым делом растормошил пьяного Билла и сообщил ему о своем подозрении. Уход из дома девушки и Оливера подтверждали это. Билл, вскочив с постели, тут же бросился в погоню. Булзи хорошо различал запахи и вел хозяина по верному следу. Билл Сайкс во всю ночь гнался за беглецами и почти настиг их у моста. В густом тумане едва просвечивался силуэт человека в цилиндре. Нэнси указала на него мальчику. «Видишь того господина на мосту? Это мистер Браунлоу. Он ждет тебя. Я никогда тебя не забуду, Нэнси. Я всего лишь исправила свою ошибку. Беги, мой мальчик, и будь счастлив». «Ах ты дрянь! Решила отпустить мальчишку, а заодно всех нас выдать!» «Это неправда. Выслушай меня, Билл. Тебе нет оправданий. Ты хочешь меня убить? Ты заслужила смерти, чертовка. И моя рука не дрогнет. Неужели у тебя не осталось ни капли прежних чувств ко мне? Мерзавка. Пощади хотя бы ребенка. Взломщик схватил пистолет. Несмотря на взрыв ярости, в голове его пронеслась мысль, что он будет немедленно пойман, если выстрелит. Собрав силы, он дважды ударил железной палицей по обращенному к нему лицу, почти касавшемуся его лица. «Получай! Получай! Помогите! Умираю!» «Вот тебе, вот! Пощади!» «Не будет пощады, слышишь ты? Не будет!» Но Нэнси уже почти ничего не слышала. Она пошатнулась и упала, полуослепленная кровью, стекавшей из глубоких ран на лбу. Поднявшись с трудом на колени, она протянула к небу сложенные руки и тихо прошептала последнюю молитву, взывая к Создателю о милосердии. Страшно было смотреть на нее. Убийца отшатнулся к стене и, заслоняя глаза рукой, схватил тяжелую дубинку и одним ударом сбил ее с ног. Ее тело дернулось в предсмертной конвульсии, и в ужасе, слившемся с яростью, он нанес еще удар и еще. Скорее всего, Билл Сайкс был под воздействием опиума, но это не оправдывало его. Из всех злодеяний, совершенных под покровом тьмы в пределах широко раскинувшегося Лондона, с того часа, как нависла над ним ночь, это злодеяние было самое страшное. Из всех ужасных преступлений, отравивших зловонием утренний воздух, это преступление было самое гнусное и самое жестокое. Несколько секунд убийца стоял с раздувшимися ноздрями и вздымающейся грудью, не спуская с нее глаз. Потом, почувствовав на себе чей-то взгляд, резко повернулся и увидел притаившегося в темноте испуганного мальчика. Схватив его за шиворот, Билл Сайкс был готов задушить ребенка. Его огромные пальцы уже сцепили тонкую шейку Оливера. Но в последнюю минуту бандит передумал. Вдали послышался говор и торопливые шаги полицейских. Среди них был и мистер Браунлоу. Билл Сайкс прислонился к уху Оливера и злобно прошипел. «Приходилось тебе слышать крик цыпленка перед смертью?» И, не дождавшись ответа, добавил. «Он пищит очень жалобно, но ты не успеешь даже пикнуть, если вздумаешь звать на помощь». «Тс-с-с!» И бандит зажал рот мальчика своей тяжелой рукой. Оба уже скрылись в темени этой ужасной ночи, когда полицейские обнаружили девушку в луже крови. Мистер Браунлоу сразу узнал ее и понял, что мальчику грозит опасность. «А собака, — подумал Билл Сайкс, — если разосланы сведения о его приметах, они вспомнят, что собака была рядом с убитой девушкой, и поймут, что это дело его рук. И так все ясно». Но теперь Булзи составляла еще большую опасность своему хозяину. Она могла привести полицейских, легко отыскав следы Билла Сайкса. Это может привести к аресту, когда он будет проходить по улицам. И он решил утопить ее и пошел дальше, отыскивая какой-нибудь пруд. По дороге поднял тяжелый камень и завязал его в носовой платок. Пока делались эти приготовления, собака не сводила глаз со своего хозяина. Инстинкт ли предупредил собаку об этой цели, или же косой взгляд, брошенный на нее грабителем, был суровее обычного? Но она держалась позади него немного дальше, чем всегда, и поджала хвост, как только он замедлил шаги. Когда ее хозяин остановился у небольшого пруда и оглянулся, чтобы подозвать ее, она не тронулась с места. «Эй, Булзи! Слышишь, зову? Сюда! Ко мне, Булзи!» Собака подошла в силу привычки, но когда Сайкс нагнулся, чтобы обвязать ей шею платком, она глухо заворчала и отскочила. «Назад!» — крикнул грабитель. «Ко мне!» Собака завиляла хвостом, но оставалась на том же месте. Сайкс сделал мертвую петлю и снова позвал ее. Собака подошла, отступила, постояла секунду, повернулась и стремглав бросилась прочь. Сайкс свистнул еще и еще раз, сел и стал ждать, надеясь, что она вернется. Но собака так и не вернулась, и, наконец, он снова тронулся в путь.